Глава 12. Солнце, похожее на большой апельсин, клонилось за горизонт. Я сняла сандалии, сунула их под мышку и побрела по нагретому за день песку, обходя брошенные кем-то вещи. С самого утра море штормило, поэтому я была уверена, что встречу на этом диком пляже Пашу. Скоро соревнования, он не мог пропустить такие большие волны. Несколько серфингистов лихо скользили по воде, а вдалеке раскачивались две парусные яхты. Долгих я заметила не сразу. Сначала выглядывала его далеко от берега, где была самая большая волна. Зная друга, нетрудно было догадаться, что он, как обычно, полезет в самое пекло. Но затем с удивлением обнаружила Пашу почти у самого берега. Стоя в воде по пояс, он ловил волну вместе с Ульяной. Шацкая, пытаясь встать на доску, звонко хохотала. Пашка, задрав голову и глядя на Улю, тоже смеялся. Я резко развернулась, чтобы уйти с пляжа, и тут же нос к носу столкнулась с Костиком, Пашкиным приятелем по команде. «Привет, Поля!» — улыбнулся мне парень. «Ты к Герману или к Пашке?» «А?» — отозвалась я растерянно. «Сколько у меня женихов, оказывается?» «Нет, я так, гуляю. Искупаться пришла». «Искупаться? Осторожно, гляди, какие волны. Сегодня вроде и не купаются. По крайней мере, на городском пляже красный флаг висит». «Угу. Ну ладно, не буду терять времени». Снова заулыбался Костик. Под мышкой у него была доска. Парень приложил ладонь козырьком ко лбу и посмотрел в сторону Пашки с Шацкой. «Если ты всё-таки к Долгих, то он скоро освободится. Они уже давно катаются». «Здорово». Откликнулась я, усаживаясь на песок. «Подожду его, а ты беги». Костик кивнул и понёсся к морю. Забежав подальше, бросил доску на воду, с лёгкостью на неё встал и заскользил по тёмно-синей глади. «Не то что Шацкая там корячится, балерина недоделанная». Я вздохнула и, щурясь от вечернего солнца, снова посмотрела в сторону сладкой парочки. Уходить смысла нет. Костик доложит Паше, что я его искала. А как объяснить, почему сбежала? Я нахмурилась. Ну, их всех. Принимаю солнечные ванны. Чтобы Паша и Уля не маячили перед глазами, растянулась на песке и зажмурилась. Слушала, как совсем рядом грохочет волны. Ласковое солнце быстро нагрело щеку. Спустя несколько минут почувствовала, как на ногу упала холодная капля. Ещё и ещё раз. Я распахнула глаза и увидела, что надо мной стоит мокрый Пашка. «Ты чего брызгаешься?» — рассердилась я. «А ты чего тут развалилась? Дрыхнешь?» «Ничего я не дрыхну!» — приподнялась на локтях и осмотрела пляж. Ульяна вышагивала модельной походкой следом за Пашей в весьма откровенном купальнике. «Привет!» — кивнула она мне, подойдя ближе. «Привет!» — буркнула я и сразу бы «пока». «Паш, спасибо за инвентарь», — кивнула она на доску, которую Пашка поставил рядом с собой. «И за урок». «Пожалуйста», — улыбнулся Долгих, — «приходи заниматься ещё». «Приходи, занимайся ещё», — сердито передразнил друга мой внутренний голос. Когда Шацкая ушла к самодельным раздевалкам, установленным на этом пляже, Паша присел рядом со мной. «У тебя все волосы в песке», — сказал Долгих, осмотрев меня. «Может, потому что я на нём лежала?» — сердито предположила я. «Ты чего злишься?» «Ничего. С Буравиным поссорилась», — предположил Долгих. «Он же до сих пор думает, что мы вместе». «Не напоминай о нём», — поморщилась я. Сил ломать комедию больше не было. Друг пожал плечами и уставился на бушующее море. А вдалеке волны с солёными брызгами разбивались о мыс. «Паша!» — выкрикнула Ульяна. Мы с Долгих одновременно обернулись. Шацкая уже переоделась и теперь стояла в нарядном зелёном сарафанчике. Ветер колоколом надувал юбку. «Пока!» Уля помахала рукой, Пашка, улыбнувшись, отсалютовал ей в ответ. Я, разочаровавшись в этой жизни окончательно, снова развалилась на песке. Долгих проводил Шацкую взглядом, а затем прилёг рядом. «И чего она припёрлась?» — не выдержала я. «Хотела научиться стоять на доске». «У неё не получилось», — злорадно сообщила я. «Это только первое занятие». «А других инструкторов на примете не было? Тот же Костик?» Паша повернул ко мне голову. Я чувствовала, как он рассматривает мой профиль. Нахмурившись, я сосредоточенным видом уставилась на бегущие по небу облака. «Ты ревнуешь?» Этот вопрос прозвучал так внезапно и так логично. Он всю жизнь витал над нами в воздухе, и вот, наконец, прозвучал из Пашкиных уст. Я тоже повернула голову к Долгих. Он улыбался. «Чему ты так радуешься?» — спросила я, так и не ответив на вопрос друга. «Прости», — проговорил Долгих, по-прежнему улыбаясь. «Я не могу перестать». «Тогда лучше отвернись», — посоветовала я. «Твоя счастливая физиономия меня раздражает». Пашка хрипло рассмеялся и исполнил мою просьбу. «Обожаю тебя, честно», — сказал он и тут же добавил. «Всегда поднимаешь настроение». «Я тебе не клоун», — растерянно отозвалась я, не выдержала и сообщила. «А вообще ты в курсе, что у Ульяны твоей есть ухажёр, и он к ней недавно приехал?» «Ничего себе», — отозвался Пашка, поворачиваясь лицом ко мне. Приподнялся на одном локте. «Расскажи-ка поподробнее. Тот самый чемпион галактики по всем видам единоборств?» Долгих по-прежнему с глупой улыбкой смотрел на меня. «Ты мне не веришь, да?» — сердилась я. «Верю», — кивнул Пашка. «И тебе все равно?» — прищурилась я. «Я очень расстроен», — приложила руку к груди Паша. «Пойду в море утоплюсь». «Да ну тебе». Ощущение, что ему действительно безразлично. Все-таки думает, что я наговариваю. Я повернулась к Паше. Теперь мы смотрели друг на друга. «Там история вообще мутная», — начала я. «Помнишь гаражи? Ты меня оттуда как-то забирал. Где Иваныч Урал ставит?» «Вроде он Степаныч», — поправила я. «Ну, не суть. Шацкая со своим ухажёром там встречалась. Рандеву у них были». «Ты их там вместе видела?» — поднял брови Пашка. «Нет», — честно сказала я. «Это мои догадки, но Матвей тогда назвал Ульяну по имени». «Матвей?» «Да, парень, который приехал сюда, к Шацкой. Правда, он почему-то делает вид, что мы не знакомы». «А вы знакомы?» «Разумеется, я бегала за ним за гаражами». «Зачем?» — удивился Пашка. «Потому что он сбегал», — резонно заметила я. «От тебя сбегал? А Степаныч — это кто?» «Ну при чем тут Степаныч?» — злилась я. «Забудь про него». «Ты слишком сумбурно рассказываешь», — рассмеялся Долгих. На самом деле, ничего в этой истории веселого не было. Одни загадки. Еще та странная фраза. «Это может быть опасно». «Опасно для кого? Для Ули? Или Матвея? Или для всего человечества?» «Ха-ха, конечно, от Шацкой ничего не узнаешь. Но есть у меня на примете свой человек, который обязательно поможет распутать этот клубок. А не поможет? К стенке прижму». «Это что же за новости? К Уле парень приехал, а она за индивидуальными уроками к моему Паше наведалась. Ну уж нет, милая, на двух стульях ты не усидишь». «За последнюю минуту у тебя на лице отобразилось столько эмоций», — вывел меня из задумчивости голос Паши. «Ты будто собралась поработить весь мир». «Практически так и есть», — решила я сознаться. «Все-таки докажу, что Ушацкая тебе рога наставляет». «Господи, Ковалева, забей, серьезно», — сказал Паша. «Ты так говоришь, будто тебе до этого нет никакого дела», — растерялась я. «А как же вот это?» С придыханием и дурацкой улыбкой на лице. «Уля такая потрясающая девушка, самая лучшая на свете». Вместо ответа Паша внезапно протянул ко мне руку и убрал за ухо прядь, упавшую на лицо. Сердце тут же учащенно забилось в груди. От одного только прикосновения оно загрохотало громче любых волн. Все остальное вокруг растаяло, словно дым. «Ульяна, Матвей, какое мне до них теперь дело?» «Бывает ли, что вы испытываете желание физического контакта, держаться за руки, обниматься?» «Порой задумываюсь», — зачеркнуто. «Нет, никогда?» «Да, всегда». Судьба свела меня с Ангелиной Шацкой прошлым летом. Познакомились мы на берегу моря в детском лагере. Конечно, я уже вышла из того возраста, когда официально можно распевать с остальными песни у костра, баловаться зубной пастой по ночам и стучать ложками со своим отрядом по столу в ожидании обеда. Просто мой папа — заведующий местного РАНО. В том году он не досчитался двух студентов-практикантов с педагогического и направил в лагерь меня и еще одного знакомого парня с архитектурного. Мне взамен пообещали подарить айфон, а вот что выгорело Кириллу, так зовут будущего архитектора, я до сих пор не знаю. Конечно, поначалу я набивала себе цену перед отцом, мол, за что мне такие мучения? Но ничего против такой практики не имела. Купаешься в море, лопаешь еду по расписанию, отдыхаешь на свежем воздухе, да попутно за маленькими детишками одним глазом поглядываешь. Тем более, что основная ответственность лежит на воспитателях, а не на вожатых. Красота. Но уже в первый день прибытия в лагерь я поняла, во что вляпалась. Нам с тем самым архитектором достался самый старший отряд, да еще и с местной звездой, Ушацкой-младшей. Сколько кровушки она нам попортила. Я за ней только круги наворачивала между корпусами, до того неуправляемая особа. А сколько подлянок Ангелина устроила. Подговорить остальных на какую-нибудь пакость? Пожалуйста, с гелий не соскучишься. Но больше всего ситуацию осложняло то, что девчонка была по уши влюблена в того самого Кирилла. Парень оказался лучшим другом ее старшего брата. Да, когда живешь в маленьком южном городе, вроде нашего, подобной Санта-Барбары не избежать. Как Геля по тому студенту убивалась, завоевать хотела, и меня, между прочим, подначивала ей в этом помочь. А как же не помочь, когда я Ангелину прекрасно понимала? Сама ведь безответно влюблена. Но студент-архитектор на соплячку ушацкую даже не глядел куда-то. К концу смены объект обожания Гели закрутил роман с вожатой из третьего отряда, которая и меня жутко раздражала. Вот эта трагедия была почему-то для нас обеих. За время нашего пребывания в лагере я к Ангелине прониклась симпатией. К концу смены мы даже подружились. Геля задорная и, по-хорошему, сумасшедшая, не то что ее сестра, мисс Идеальность. Я вся такая правильная, Ульяна. И как у одних родителей получились такие непохожие дочери? Накануне я узнала у мамы точный адрес Шацких и с самого утра направилась на маршрутке в элитный поселок в гости. Под караулю Ангелину где-нибудь в кусточках. Не соваться же к ним в дом, еще с Ульяной встречаться. Бе. Миновав шлагбаум, направилась по красивой нарядной улице. Ох, ну и домики тут, обалдеть. Загляденье. Кованые заборы, яркие красивые фасады, стриженные зеленые лужайки. А самое главное, здесь есть отдельный выход к морю. Только для своих. Красота. На мое счастье, подходя к дому Шацких, я сразу заприметила Гелю. Когда за девчонкой закрылись автоматические ворота, Ангелина в припрыжку направилась в противоположную от меня сторону. Я пустилась следом за ней. «Ангелина!» — выкрикнула я. «Геля, стой!» За одним из высоких заборов громко залаяли псы. Я от неожиданности вздрогнула и даже притормозила. Ангелина резко развернулась и теперь растерянно смотрела на меня. «Поля, привет! Ты чего в наших краях?» «Да я тут к знакомым заходила», — начала я. «Нужно срочно перевести тему. Какие у меня тут знакомые?» — спросит и не отвечу. «Смотрю, Геля идет. А ты куда?» «В магазин зайду за водичкой, потом на пляж. Хочешь со мной?» Я тут же согласно закивала. На мне как раз был купальник. «Это она про пляж, который у их особняка? Тогда круто! А чего водички из дома не набрать? У этих богатых свои причуды». Мы направились в сторону мини-маркета. «Ты меня так напугала!» — доверительно сообщила Геля. «А чего пугаться?» — искренне удивилась я. «Тепло, светло, тихо, птички поют. Солнце вон из-за сосенки выглянуло. Еще и внушительная охрана, если что, под боком». «Просто неожиданно», — пожала плечами Ангелина. Купив холодной воды, мы вышли из магазина и направились к небольшому леску. «Мы разве не на ваш частный пляж?» — удивилась я. «Если честно, хотелось посмотреть задний двор усадьбы Шацких. Мама рассказывала, что у них красивая терраса, огромный бассейн, всякие статуи и даже небольшой фонтан есть». «Смотреть на пережаренных дачниц?» — поморщилась Геля. «Богатые папики купили своим курочкам дома на югах, чтобы те погрели свои попки. Скукотища!» Я пожала плечами. «Сама бы не отказалась попку погреть на частном пляже. Люблю комфорт. Пару раз мы проезжали с Пашей мимо этого закрытого местечка на моторной лодке. Красивые плетёные кресла, зонты и даже свой бар. А главное, у дома. На общественных пляжах в сезон не протолкнуться. До диких далеко. А тут такая благодать. Мы шли по узкой тенистой тропинке, покрытой еловыми иголками. Я попыталась восстановить свой внутренний компас. Он есть в каждом человеке. Достаточно определить, в какой стороне находится собственный дом. Правда, мой внутренний компас частенько жутко барахлил. А еще я путала север и юг. Сосредоточившись, все-таки сообразила. «Мы идем к утесу?» — спросила я у Ангелины, которая уверенно вышагивала впереди меня. На плече у девчонки модная плетеная сумка, на голове милая соломенная шляпка. «Ты просто мегамозг!» — не оборачиваясь, ответила Геля. «Мне казалось, там нельзя купаться». «Можно, если осторожно», — беспечно ответила Ангелина. Миновав высокие молодые сосенки, вышли на широкую тропу. «Сколько земляники!» — ахнула я. «Не отвлекайся», — сурово отозвалась Ангелина. Подъем становился круче. Мы двигались зигзагами между редкими кустами можжевельника. Забравшись по пути на один из каменных валунов, я завертела головой. Отсюда были видны большие поля лаванды и частные виноградники внизу. «Сейчас пройдем меж тех двух скал и будем на месте», — не оборачиваясь, сообщила Геля. Наконец мы добрались до полукруглого каменного выступа. От открывшегося перед нами вида захватило дух. Впереди синели горы, внизу плескалось лазурное море. «Была тут?» — счастливо улыбаясь, спросила Геля. Девчонка двумя руками придерживала на голове соломенную шляпку. Ветер трепал ее русые волосы. «В детстве», — ответила я. «Только не с этой стороны». «Здорово, правда?» «Правда», — кивнула я. Ангелина взяла меня за руку и повела дальше по камням. «Вон там классно в воду входить», — указала она пальцем. «Не страшно?» — засомневалась я. «Чего страшного? Место проверенное. Я с малых лет только тут купаюсь. Главное, не заплывать за тот мыс. Там подводное течение». «Да уж», — вздохнула я. «А мне бы лучше лежак и мини-бар под боком». «Ну же!» — поторопила меня Геля. Дойдя до очередного небольшого выступа, она скинула сарафан, положила на него шляпку, придавив камнем, и обернулась ко мне. «Прыгнешь? Не так уж тут и высоко». «Тебе еще в лагере кричали с берега, чтоб за буйки не заплывала», — сердито сказала я, прикидывая, сколько секунд буду лететь. «Так кто в лагере? Брось, Ковалева, ты больше не вожатая». Геля попятилась назад. Мне захотелось зажмуриться, а вдруг оступиться. «Тут нет воспитателей. Что, поле сдрейфило?» «А ну-ка, мелюзга!» — рассердилась я, снимая джинсовые шорты. «Сейчас покажу, кто тут командор». На что только не пойдешь, чтобы выведать страшную тайну. А лететь вниз совсем не страшно. Надо хорошенько разбежаться, сильнее оттолкнуться, и полет занимает считанные секунды, а потом тебя холодными солеными брызгами встречает ворчащую подножье белых скал моря. «Поберегись!» — заверещала сверху Геля, когда я, вынырнув, отплевывалась. Сердце громыхало где-то в горле. Накупавшись вдоволь, мы с Ангелиной вылезли из воды. Поднялись на вершину, хватаясь за камни и помогая друг другу. Забравшись наверх, расположились на колючей нагретой траве. Обе после подъема тяжело дышали, сидели молча, подставляя загорелые лица солнцу. «Это сюда вы с сестрой на велосипедах приезжаете?» — вспомнила я рассказ Ульяны. «Сюда? А ты общаешься с Олей?» — удивилась Геля. «Она дружит с моим...» — хотелось добавить. «Пашей. Приятелем». «С Пашей Долгих?» «Ну?» Я растянулась на траве. Полотенца у нас с собой не оказалось. «Как, кстати, дела у твоей сестры? Мы давно не виделись». «Конечно. По барабану мне, как у ушацкой, дела. Но интересно же, что этот Матвей забыл у нас в городе?» «У нее все хорошо», — как-то настороженно произнесла Геля. «А почему ты интересуешься?» «Понимаешь», — я понизила голос, «твоя сестра вроде как с Пашей гуляет, а на днях я ее с другим видела». Разумеется, я облифовала. Мастерски, даже глазом не моргнув. «С кем это?» — напряглась Геля. «Высокий, длинноволосый, кореглазый, в рубашке и строгих брюках». Я постаралась как можно точнее описать Матвея, чтобы у Гели не было сомнений, что я действительно видела его и Ульяну. «Странно, конечно», — растерянно произнесла Ангелина. «Неужели старшая сестра не посвятила в свои запутанные амурные дела младшую? Хотя я, кажется, поняла, кого ты имеешь в виду». «Да ладно», — Я даже вперед подалась. Сейчас страшная тайна будет открыта. «Это Миша», — начала Геля. «Миша?» — озадачилась я, перебив подругу. «Ничего не понимаю. Они все издеваются?» «Что, черт возьми, происходит? Миша, значит?» «Ну да», — Геля равнодушно пожала плечами. «Это бабушкин аккомпаниатор». «Чего?» — совсем обалдела я. Геля явно не хотела говорить на эту тему. Глаза ее забегали. «Ага, он с бабушкой романсы разучивает. Хороший, воспитанный мальчик». «Классная шутка». Почему-то вспомнилось, как Матвей обещал худощавому вырвать язык и скормить собакам. «Понятно», — вздохнула я. «Понятно, что наоборот ничего не понятно. Ситуация становится только запутаннее. Если это Миша, то где тогда Матвей? Их двое? Или это один и тот же человек? Матвей прикидывался, что меня не узнал. Или это Миша, который действительно меня впервые видел? Первый находится в какой-то опасности, второй с бабулей шацкой партии романцев разучивает, а главное, при чем тут Ульяна?» «Полин!» — позвала меня Геля. «Ты чего зависла?» Я с задумчивым видом уставилась на темную воду и крутые светлые скалы. «Да так. Знаешь, мне идти надо, я совсем забыла». Ангелина в спешке потянулась за своим сарафаном, потом схватила сумку и вытащила из нее напечатанный розовый флаер. «Кстати, вот...» — Геля протянула его мне. «Что это?» — удивилась я. «Родители и бабуля на выходные уезжают. В воскресенье у нас дома вечеринка будет. Ее брат организует в честь своего приезда нам с Улей. Дал несколько флаеров для своих. Приглашаю». Я выхватила из рук Гели яркий лист бумаги. Наверняка Паша получил такой же от Ульяны. «Спасибо», — быстро проговорила я, сворачивая флаер. «Обязательно приду». «Ага», — отстраненно отозвалась Геля, поднимаясь на ноги. «Солнце уже так жарит. Ты сама обратно дорогу найдешь?» Я кивнула. «Значит, пока?» «Пока», — проговорила я, продолжая сидеть на траве. Когда Ангелина отошла на несколько метров, я ее окликнула. «Геля, а Миша там будет?» «Миша?» Девчонка обернулась. «Зачем он тебе?» «У меня сопрано, диапазон в 3 октавы», — брякнула я. «Жуть как нуждаюсь в ну, ты меня поняла». «Ага, сопрано», — усмехнулась Геля. «Помню твой вой у прощального костра в лагере». «Иди ты!» Я выдрала клок травы и бросила в сторону Ангелины. Шацкая младшая наконец расслабленно расхохоталась. «До воскресенья, Поля, буду тебя ждать». «До воскресенья», — отозвалась я, отворачиваясь к морю.